Глава четвертая. Тыжных уверенно сел за руль, а Буханкин открыл перед Ракель Самуиловной заднюю дверь авто. «Please be seated, мадам». «Thanks», — коротко отвечала красавица, залезая в авто. Свирид глянул на них через плечо с неодобрением. Не нравились ему эти буржуйские разговорчики. И поэтому он спросил довольно грубо, на простом рабоче-крестьянском языке. «Так и будете чирикать? Или скажете, куда ехать?» «Живу я на Садовой Спасской, в доме Аплаксиной, но сначала мне нужно в Милютинский переулок», — сказала товарищ Незабудка. «Там в булочной месье Роже утром подают отличные булки и настоящий кофе». «Чего?» — чуть не поперхнулся Свирид Тыжных. «Булки? Кофе? Вы, гражданочка, совсем того не понимаете? Вам заныкаться надобно, а вы булки». «Мне необходим кофе», — настояла Ракель Самуиловна. «Больше нигде в Москве не делают такого кофе так рано утром». «Of course, madam», — сказал товарищ Арнольд, закрывая дверь и садясь на переднее сиденье. «Поехали. Чё заснул-то? Дама желает пить кофе». «Дама! Кофе!» — пренебрежительно фыркнул Свирид. «Буржуи!» И старенький форт поехал, благоухая бензином. Было лето, и на улицах царило свежее, еще не задушенное жарой утро. Москва уже просыпалась. Из коммунальных муравейников высыпали деловитые москвичи, покупали свежую прессу, толкались в трамваях, а извозчики подхватывали ответственных работников из тех, что могли себе позволить лихача. Ракель Самуиловна была грустна. Она не хотела уезжать из Москвы. И, если честно, не понимала, зачем это нужно. Ни страха, ни раскаяния красавица не чувствовала. Только досада на глупую ящерицу, которая хотела ею поужинать и получила по заслугам. И еще она чувствовала усталость. Откуда взялась эта ночная уродина со своим мерзким шофером, товарищ Незабудка не думала. Но она была уверена, что принесла пользу, ликвидировав ее как последнюю контру. Может быть, это спасет пару женских жизней. Теперь товарищ Незабудка сидела на заднем диване Форда и разглядывала своих телохранителей. Они были забавны. Один выделялся своим пижонским видом, любовью к иностранным словечкам и юношеским выпендрежам. А второй — своей инквизиторской серьезностью, желанием всех судить и кучами веснушек на щеках. Красавица улыбнулась. И как раз тогда, когда товарищ Буханкин повернулся к ней. «У вас красивая улыбка, товарищ Катя». Чуть прищурившись, сказал Арнольд тоном опытного обольстителя. «It's beautiful». Еще бы немного, и он подмигнул бы. Это выглядело так, как будто мальчик-гимназист пытается флиртовать с видавшей виды дамой. Это было так трогательно, но и смешно одновременно. Красавица засмеялась. Арнольд сразу нахмурился, скис и отвернулся. Ракель Самуиловна почувствовала, что была чуть бестактна, и сама продолжила общение. «Товарищи, а ваш новый руководитель обещал мне патроны для моего оружия. А то я совсем безоружна». Товарищ Арнольд сказал невесело, что патроны будут, но для этого нужно заехать в управление на Лубянку. А товарищ Свирид, не бросая руля, полез во внутренний карман кожанки и достал оттуда новенький наган. Протянул его назад, не оборачиваясь, и когда Ракель Самуиловна готова была уже взять оружие, он не отдал, а спрятал его обратно. Перехватив руки на руле, он полез в левый карман галифе и достал из него еще один наган. Уже не такой новый, потертый, пояснив. «У этого ствол раздолбанный. Но на 10 шагах бьет как надо. Большего вам не надо. Зато спуск у него мягкий. Как раз для ваших пальцев». Он передал револьвер Арнольду, а тот уже передал его товарищу Незабудке с вопросом. «Знакомы с такой системой?» «Не волнуйтесь», — сказала Ракель Самуиловна и добавила ласково. «Мальчики, знакомо». «Перфектли», — сказал Арнольд. «Мальчики», — фыркнул Свирид дерзко, не поворачивая головы. «Вон вроде ваша булочная. Она?» «Да, она. Приехали. Остановите тут», — сказала Ракель Самуиловна, пряча револьвер в сумочку. Товарищ Буханкин вышел из авто и открыл ей дверь. Подал руку, как положено, а Свирид заглушил мотор. Он поудобнее развалился в кресле и приготовился ждать. Но Ракель Самуиловна сказала: «А вы, товарищ, не идете с нами?» «Я по непманским заведениям не хожу», — с гордостью отвечал Тыжных. «Из принципиальных соображений». Он врал. Вернее, не то чтобы врал, но принципиальные соображения были не единственной причиной отказа ходить в непманские заведения. Еще одной причиной было то, что довольствие сотрудников ОГПУ не позволяло им туда ходить. Да и вообще, хоть куда-нибудь ходить. Это было тяжелое время, даже для сотрудников спецслужб. Поэтому в те времена там служили исключительно идейные люди. «Там вкусные булки и кофе со сливками», — уговаривала его красавица. «Со сливками», — презрительно говорил Свирид. «Я могу и без сливок обойтись». «Ак, невидаль, сливки. Простой перловой каши с луком и на постном масле. В любой столовке труд пита съесть. И чай покушать с оладьями». Говорил он все это грубо и с вызовом. Но Ракель Самуиловна не ушла, а все еще заглядывала в окно автомобиля. «А может быть, вы боитесь?» — с насмешкой спросила она. «Чего?» — ерепенился Свирит и ухмылялся. «Кого боюсь? Вас, что ли? Или, может, непманов ваших?» «Не непманов и не меня», — холодно говорила красавица. «Вы боитесь тех, кто может на меня напасть. Думаете, если что случится, в машине отсидитесь?» «Ну, говорите. Вы боитесь? Не стесняйтесь. В этом нет ничего зазорного». Товарищ оперуполномоченный Кро, Свирид Тыжных, подобного оскорбления отродясь не слыхал. Везде и всюду, вероятно, по молодости и глупости, он шел всегда первым и считался отъявленным храбрецом, даже в своем разведэскадроне, в котором по определению трусов быть не могло. И теперь пережить такое ему было нелегко. Он покраснел всем лицом, засопел как бык и с ненавистью посмотрел на товарища Незабудку. «It's impossible, madam», — попытался смягчить ситуацию Арнольд Буханкин. «Мой коллега Свирид Тыжных, самый смелый человек из всех, кого я знаю». «Да неужели?» — не поверила красавица. «Будь он таким, он охранял бы меня. Ведь вы вроде как мои телохранители. А он вместо моего тела собирается охранять это дряблое авто. Ну что ж, так тому и быть. Пойдемте, товарищ Арнольд. Не будем мешать товарищу Свириду выполнять его обязанности». Она взяла Буханкина под руку и повела его в булочную. Оттыжных уже не мог усидеть в автомобиле. Он вылетел из него пулей, зло хлопнул дверью и пошел вслед за ними, разминая шею и плечи, словно перед дракой.